день. Витает над землей осень, поет глухой тоской. Снова дождик с неба плачет о судьбе своей, и как пьяный барабанщик пляшет у дверей. За окном чего-то просит осень, осень. Навсегда года уносит осень, осень. Лист последний косит осень, осень. Грусть сердца приносит осень. Ветер врывается в окно, ветер играет в домино. Улетевшие надежды уж не воротить. Все прошло, прошло, конечно, остается лишь забыть, забыть. Осень, осень, за окном чего-то просит осень, осень. Навсегда года уносит осень, осень. Лист последний косит осень, осень. Грусть сердца приносит осень. Тяжесть легла на все вокруг, тяжесть замкнула вечный круг. Тучи серыми стогами уплывают вдаль, и болотными парами ходит в дом печаль. За окном чего-то просит осень, осень. Навсегда года уносит осень, осень. Лист последний косит осень. осень грусть сердца приносит. Осень за окном чего-то просит. Осень навсегда года уносит. Осень лист последний косит. Осень.